Глава пятая. Кромешная тьма вокруг не позволяла расслабиться ни на секунду. Скотокулы велись вокруг, угрожая сбить с гидроцикла, и постоянно держали в напряжении последний час. Но они же подсказали о приближении Земли. Вернее, небольшой отмели, позволившей нескольким крышам зданий оказаться над поверхностью воды. Хищные твари выпрыгивали с глубины, разгоняясь и выныривая с бешеной скоростью. Это было их главной силой, но в той же мере и слабостью. Расстояние для разгона им требовалось немалое, и когда на их пути стояли скрытые в морской пучине дома, твари атаковали реже. Я порядком вымотался, используя бестелесность и телепорт, уворачиваясь от нападений и областей с медузами, и сейчас откровенно отдыхал, сидя на первой встретившейся крыше. Оправдание для привала нашлось более чем существенное. В указанной точке острова не оказалось, не нашлось даже отмели, и я еще час двигался наугад, стараясь держать направление. Не выходило. Единственный мой ориентир – едва виднеющаяся, уходящая в небеса колонна света от наставника подземников. Но она была не за спиной, а чуть правее, и точного ее расположения никто не знал. На снимках пирамиды не нашлось. Она скрывалась в туманном облаке, а приблизившиеся дроны уничтожала. В результате, прикинув направление и примерно рассчитав дальность на коммуникаторе, я понял, что погрешность в вычислениях у меня уже сейчас плюс-минус 10 километров. С такой точностью можно было дальше вообще не двигаться. Можно с легкостью отправиться в океан и никогда не найти Землю. Учитывая обитающих вокруг тварей и полную неизвестность, это никогда может быстро закончиться. Компас безбожно сбоил. Стрелка дергалась из стороны в сторону или крутилась, хотя я не двигался с места. Подумав на проблему с татуировками, я отошел чуть в сторону, но ситуация в корне не изменилась. По понятным причинам ГЛОНАСС и GPS тоже отсутствовали, как и прохожие, у которых можно было спросить дорогу. Не добавляло оптимизма и дальность работы ПНВ. На максимальном инфракрасном фонаре – до километра, реально же не больше половины, и вокруг одна вода. Как в таких условиях найти хоть какие-то ориентиры? Самый простой способ, который пришел мне в голову – нырнуть поглубже и посмотреть номер дома подо мной. Единственная проблема – так глубоко я никогда не нырял. Дайвингом не увлекался, да и акваланга у меня с собой не было. Что там, даже маски с кислородным баллоном. Был, правда, костюм РХБЗ, но у него противогаз, а не замкнутая система дыхания. И в любом случае для ныряния он не предназначен, как и для дыхания под водой. Трезво оценивая свои шансы против скотокул или кракена в воде, я даже не надеялся на победу. А значит, нужно всеми способами избежать такой схватки. Задержать дыхание, чтобы проверить содержимое квартир верхнего этажа и найти документы. Насколько? Минут на пять, учитывая, что я понятия не имею, какая там планировка и где что лежит. По всему выходило, что мой единственный разумный шанс – нырнуть с помощью бестелесности, ускорив спуск, увидеть номер дома, а затем телепортироваться наверх, используя врата. В принципе, ничего сверхъестественного. Фонарь у меня есть, пару минут под водой продержится. Дыхание на этот срок я задержу. Больше всего меня смущал шанс столкнуться с противником, но сбежать я всегда сумею, по крайней мере, на эту крышу. Аккуратно сняв одежду и развесив мокрые вещи на чудом уцелевших антеннах, я подошел к углу. Логика подсказывала, что именно на одном из них должна располагаться табличка с названием улицы и номером дома. Не повезет один раз, отдохну и попробую снова. Благо, угла всего 4. «Ну, поехали», – проговорил я, подбадривая себя. Несколько раз взмахнув руками, будто собираюсь прыгать, а затем спрятал ПНВ в подпространство и шагнул с бортика. Вода, еще не ледяная, но слишком холодная, чтобы в ней купаться, накрыла меня с головой. Я подсветил фонарем угол дома, а затем активировал бестелесность и рухнул вниз. Если сквозь твердую среду, вроде стен или предметов, я проходил с небольшим, но усилием, то вода вообще не ощущалась. Я падал, не ощущая никакого сопротивления, а этажи пролетали мимо. Когда свет фонаря уперся в дно, я едва успел отключить способность. Давление воды тут же обрушилось со всех сторон, выдавливая воздух из легких. Сдержаться оказалось нелегко, Но тут же обнаружилась другая проблема. Меня начало сносить течением в сторону. На такое я совершенно не рассчитывал, но активно работая руками и ногами, сумел удержаться на месте и даже подплыть к стене. Воздух сжег легкие, когда, зацепившись за обломок рамы, я подтянулся к стене и фонарем нашарил надпись «Старо-Алексеевская 5А». Этого вполне было достаточно, и я уже собирался нырнуть в телепорт, когда понял, что способность не работает. Уйти в бестелесность тоже не вышло, как и подчинить водную стихию. В темноте мне померещилось движение, и я подсветил участок дна. Лучше бы померещилось. Клякса, чернее нефти, ползла по дну в мою сторону, обтекая остовы сгоревших машин и какие-то обломки. Думать, что это за дрянь, было некогда, как и сражаться с ней, так что я просто оттолкнулся от оконного проема и загреб всеми конечностями. Легкий нестерпимо сжег сгоревший воздух, но я понимал, лучше не выдыхать. Он добавляет мне плавучести и скорости подъема. Что происходило сейчас в глубине, я не знал и знать, если честно, не хотел. Но спустя несколько секунд интерфейс мигнул, и я сразу же телепортировался на крышу, забрав с собой десяток литров воды, хлынувшей во все стороны. «Что это за хрень была?» – пробормотал я, подходя ближе к краю. Сквозь толщу воды оказалось совершенно невозможно разглядеть, что происходило ниже. Но я решил не рисковать. Привязал веревку к палке химического света и скинул ее с крыши, другой конец, закрепив на антенне. Пока отжимал трусы и проверял одежду, не просохло, но кто бы сомневался, без света и почти без ветра. Регулярно поглядывал в подсвеченную хисом воду. И спустя пару минут стена дома начала окрашиваться в черный. Глухо выругавшись, я быстро собрал вещи и, перебежав на противоположную сторону крыши, попробовал достать гидроцикл. Не вышло. Все способности уже блокировало, как и несколькими минутами раньше, под водой. Прыгать и пытаться уйти вплавь, учитывая, что по воде я ходить не умею, это практически единственный вариант. Отойдя ближе к центру, чтобы взять разбег, я заметил мигнувший интерфейс и тут же, без раздумий, выдернул квадроцикл-трансформер. Вовремя. В следующее мгновение способности снова отключились, но я уже был на коне. Не железном, как в поговорке, а больше углепластиковом, но кого это волнует? Электродвигатель дернул колеса, и я сразу вжал газ на максимум. Разогнавшись, я пролетел над краем крыши и плюхнулся метрах в двух от нее. Колеса забили воду без видимого эффекта, так что пришлось включить трансформацию. Пока квадро превращался в гидроцикл, я смотрел, как в свете фонаря черная, кажущаяся нефтяной лужа поднимается над поверхностью воды, обволакивая крышу. В груди похолодело. Я вспомнил жижу, выходящую из тел убитых монстров во время совместного сражения с черепахами, и с содроганием представил, как эта же мразотная субстанция забирается в мое тело. Но она оказалась тяжелее воды и лишь заполнила крышу, не в силах подобраться к держащемуся на поверхности гидроциклу. Но спустя всего несколько секунд уверенность в безопасности улетучилась. Лужа начала подниматься, формируя уже знакомые фигуры с тонкими длинными лапами. К счастью, в этот момент трансформация закончилась, и я сумел отплыть дальше, наблюдая за поведением нового монстра с безопасного расстояния, которое постепенно сокращалось. Вот одна из тварей прыгнула в воду, сделала несколько неуверенных грибков и пошла на дно. Не быстро, все еще продолжая барахтаться, но неуклонно. Все же плавание – навык, доступный далеко не всем существам. Даже животные не все умеют держаться на воде. Чего уж говорить о насекомых. А это… вряд ли эту субстанцию можно было назвать разумной. Вот только черная жижа не останавливалась в попытках достать меня. Родившаяся из лужи тварь вытянулась, максимально протягивая в мою сторону когтистую лапу, и сразу несколько других существ встали рядом. Словно опоры моста, они позволили черному слизню расплыться дальше, преодолев почти 5 метров по воде. А когда очередная тварь вынырнула прямо из пятна держащегося на поверхности, я плюнул и зажал газ. К черту, если это очередной паразит из твари сезона жатвы, то нам повезло, он обошел нас стороной. Может, оно слишком медленное, поэтому только сейчас подоспело к новому архипелагу. Учитывая скорость распространения, вполне возможно. Даже черепахи плывут куда быстрее. но учитывая, с какой настойчивостью эта дрянь пыталась до меня добраться. Другой вариант, тоже вероятный, но куда менее приятный, что тварь была здесь все это время, просто ее пугал свет солнца, и она держалась на глубине. Тогда понятно, почему она выбралась только сейчас, но непонятно, почему не появлялась по ночам и во время полуденных наводнений призраков. Был еще вариант, но о нем я старался не думать. Уж очень похоже, эта чернота была на ту, что сейчас полностью закрыла небеса, отгородив нас от солнца, луны и звезд. Но если эта догадка верна, тогда едва заметный щит, радужной пленкой защищающий нашу планету от голода, имеет пробоины. И тогда... Нет, не думать об этом. У меня есть более важные задачи. Сосредоточившись на выполнении миссии, я достал коммуникатор и вбил найденный адрес. Староалексеевская, 5А. Точка на карте нашлась мгновенно. Вот только результат меня не порадовал. Выходило, что, потеряв ориентиры, я сделал круг и почти вернулся к острову рептайдов. Зато, теперь точно зная свое местоположение, я сумел рассчитать вектор движения. Столб света от наставника подземников постоянно находился у меня за правым плечом. Я регулярно оглядывался, чтобы сверить направление, и мои труды оказались вознаграждены по достоинству. Меньше чем через час я снова напоролся на торчащую из воды крышу и повторил трюк с погружением. Только не стал убирать квадроцикл, а привязал его веревкой. Не зря. Лужа оказалась тут как тут, словно мое появление ее приманило. Так что я скорее телепортировался обратно. Обиднее всего оказалось, что у недостроенного здания еще не повесили табличку. Но я примерно сориентировался, где под водой должен быть соседний дом, и заранее бросив хис, выждал, прежде чем снова нырять. Химический источник света быстро сносило глубоководным свечением, но даже этого освещения мне хватило, чтобы заметить, тьма стекается к зданию, возле которого я недавно телепортировался. Нахмурившись, я выждал несколько минут, а когда знакомая жижа полностью облепила стройку, отплыл подальше и прыгнул в воду. Десяток метров воды промчались передо мной за пару мгновений. Я едва успел сориентироваться, но вот выключить способность не сумел. Бестелесность вырубилась сама, без моего желания, а в следующее мгновение сотни черных щупалец потянулись ко мне со всех сторон, со дна, со стен и с соседнего здания. Едва заметив надпись на доме, я рванул вверх, изо всех сил гребя руками и ногами. Что сказать, чемпионом по плаванию я никогда не был. И это могло бы стать моим роковым недостатком. Но выхватывая лучом непромокаемого фонаря тьму, я видел, что она тоже не может плыть вверх, лишь облепляет все поверхности и тянется своими щупальцами. Вынырнул я в 15 метрах от скутера, но даже не думал пользоваться активировавшимися дарами. Ну его к черту, себе дороже. Теперь у меня был адрес. Направление я подтвердил, гидроцикл при мне, а значит, надо двигаться дальше. Как можно, блин, дальше от этой дряни? Вцепившись в руль дрожащими от холода руками, я выкрутил газ, и гидроцикл с места рванул вперед, высоко поднимая нос над волнами. Дальше я мчал, не останавливаясь, только регулярно проверял, виден ли столб света. Последний час приходилось смотреть в ПНВ только одним глазом. Столб света стал едва заметен, и приходилось привыкать к темноте, прежде чем разглядеть ориентир. И только когда он окончательно исчез, я сделал перерыв. Сердце уже успокоилось и перестало бешено колотиться. Я сумел взять себя в руки и прикинуть, что делать дальше, но вариантов у меня было не так много, как хотелось. После потери последнего ориентира я мог только одно – плыть наугад, регулярно ныряя для проверки своего маршрута. Вот только если ошибусь, могу оказаться над лесом, а у деревьев адресов нет. Значит, выход один. Составить маршрут по городским кварталам так, чтобы подо мной всегда была Москва. Вооружившись КПК, я тщательно продумал все точки, досконально изучая переходы между поселками и пригородами. Выходила через Мытище и Черкизово, в Правдинске и Заречье. А вот дальше... Дальше наступала полная жопа. Как я ни старался, найти на карте участки, где поселки срастались, не выходило. Хоть пара километров, но лес будет. А значит, придется надеяться на то, что там окажется мельче. Совсем хорошо, если дальше будет подъем, а не провал. Если там будут острова, то, возможно, и выжившие. А даже если монстры, не все так плохо. Я с ними уже почти смирился». Всеми этими рассуждениями я отодвигал главное – очередной прыжок веры в глубину. Нырять с большой долей вероятности наткнуться на тьму совершенно не хотелось. Никаких сомнений, что будет, если попаду в эту лужу, не оставалось. Меня поглотит и сделает одной из тех тварей. А может, просто высосет без остатка, сожрав душу вместе со всеми способностями. Не просто так же эта дрянь их блокирует. Но нырять было нужно. Так что в этот раз я решил подготовиться как следует. Во-первых, подниматься самому у меня не слишком выходит. Так что я придумал взять с собой поплавок, 10-литровую канистру, из которой я вылил питьевую воду. Что поделать, воздух мне сейчас нужнее, а воду и вскипятить можно. К гидроциклу я привязал ХИС, бросив его на некотором расстоянии, так чтобы и твари не утащили, и самому в темноте не потерять транспорт. Оставалась самая последняя часть – набраться храбрости. Странное дело, меня уже совершенно не пугали ни спруты, ни рептайды. Даже к шершням-убийцам я испытывал теплые чувства по сравнению с новой, бесформенной опасностью, которая могла поджидать в любом месте. Ждать неизвестно чего можно было до бесконечности. Но когда я уже морально был готов шагнуть в воду, мое внимание отвлекло странное движение в небесах. Дело в том, что я снял ПНВ и выключил фонарь, собираясь с мыслями. А ХИС плавал с другой стороны гидроцикла, поэтому глаза сумели достаточно привыкнуть. Повезло? Не знаю, возможно. Сейчас моя нерешительность даже сыграла мне на руку. В свете едва различимого радужного щита я заметил падающую с небес черную каплю. Не знаю, как далеко она от меня была, но с каждым мгновением она все разрасталась. И когда я понял, что летит она куда-то в сторону, а не прямо на меня, по спине пробежали мурашки. Ведь даже скрывшись за горизонтом, эта капля была размером с мою ладонь. А значит, в реальности она была размером в несколько километров. Почему она не сгорела в атмосфере во время падения? Почему ее не рассеяло сопротивление воздуха или не остановило, создав подушку из-за трения? Не знаю. Вопросы к нашим яйцеголовым. Если бы это был метеорит, падение почувствовали на другой стороне Земли, а все живое вымерло. Но выждав несколько минут, я не почувствовал даже сильных колебаний волн. Энергия? Что если это часть божества? Голода? Не помню, кто рассказывал, что призраки зовут себя эфирными или эферналами. Может, эта капля и вовсе не вещественная? Хорошо бы, но что-то я сомневаюсь. Несколько раз глубоко вздохнув, я прыгнул в воду, активировал бестелесность и тут же рухнул на дно. Табличка с номером дома нашлась почти сразу. Мне повезло. И тьмы не было. Или она не успела собраться в этом месте. Так или иначе, через несколько мгновений я уже телепортировался обратно, так и не воспользовавшись поплавком, зато уточнив свое местоположение. Дальше я двигался строго на северо-восток, делая погружение каждые 10 минут. После третьего даже одеваться не стал, было лениво, а после шестого, наоборот, как следует протерся полотенцем, оделся и напялил сверху костюм РХБЗ. Стоило как следует промерзнуть, и всякую лень как рукой сняло. Мытищи я преодолел без особых проблем. Чуть не выскочил в сторону лесопарка и мемориального комплекса, но вовремя нырнул и сменил направление. Постом в голову пришла отличная идея – пускать ХИС на веревке, чтобы проверять, есть подо мной здание или нет. Отличной она оказалась, потому что спустя всего минуту веревку оборвали, а источник света скрылся в чьей-то пасти. При этом меня чуть не сдернуло с гидроцикла. Но ориентироваться без света было невозможно, так что пришлось искать выход. Решение, хоть и не самое лучшее, пришло спустя несколько неудачных экспериментов. Я отправлял веревку вместе с источником света в подпространство, так же, как делал с языком хлыста, а после вынимал их только в нужном мне месте. Спустя десяток минут мне пришлось забыть об ориентировании, уходя от стаи выследивших меня скотокул. Твари заметили источник света с нескольких сотен метров. Одно ушло слишком глубоко, давая им пространство для маневра. Так что мне оставалось только прыгать из стороны в сторону и молиться, что не сбился с направления. Сколько это продолжалось? Минуты? Часы? Совершенно вымотавшись, я дважды полностью уходил в бестелесность, задерживая дыхание и ныряя под воду, только чтобы скрыться от преследователей. К счастью, там, где охотились скатакулы, не было ни медуз, ни тьмы. И наоборот. Когда сил прятаться и убегать уже не осталось, неожиданно атаки прекратились. А может, все было наоборот, и организм, понявший, что немедленная мучительная смерть ему не угрожает, позволил себе расслабиться. Так или иначе, я сидел на гидроцикле, уткнувшись лбом в руль и тяжело дыша, когда на воде промелькнул далекий красный блик. Вскинув глаза, я быстро огляделся, безошибочно найдя взглядом опускающуюся красную сигнальную ракету. Далеко, километра два, судя по высоте полета, но главное, есть ракета, значит, есть и люди. Или, по крайней мере, разумные существа. А я так задолбался бороться с водной стихией и тварями из глубин, что уже был готов даже на диалог с преданными рабами низших. Да что там, я даже волколаку буду рад! Выкрутив рукоять газа на максимум, я привстал на гидроцикле, амортизируя удары о воду, и на полной скорости помчался к затухающему огню. Когда в свете ракеты стали видны очертания домов, и не высоток, а низеньких пятиэтажек и частный сектор, я вообще был в восторге. Наконец, земля! Как моряки без нее жизнь выносят? Но когда те же очертания появились в ПНВ, не сдержавшись, выругался про себя. От самой воды, вглубь суши, шли, поднимаясь из черной жижи, уже знакомые тощие фигуры. И никак их было не обойти. Метров через 20 от воды в сплошном потоке нефти появлялись проплешины, и только через 100 на грани видимости моих очков была земля, на которую не страшно ступить. Вот только я прекрасно помнил, как любые способности отключаются в непосредственной близости от субстанции. Проехать по ней? Нет, я еще не настолько отчаялся, чтобы рисковать жизнью ради сэкономленных 20 метров или половины столбца энергии. Сосредоточившись на стене ближайшей пятиэтажки, я удостоверился, что на ней нет черной жижи, убрал гидроцикл и в ту же секунду телепортировался. Мокрые пальцы соскользнули с подоконника, но я сумел ухватиться второй рукой за раму. Осколки тут же впились в ладонь. Я зашипел, но сдержался. Ничего, мелочь. Заживет меньше, чем через минуту. Регенерация об этом позаботится. Нужно только перебраться дальше. Тем более, что со двора мне послышались странные звуки. Дважды телепортировавшись, я понял, что слух меня не обманул. Пробираясь через развалины рухнувшего на бок 20-этажного дома, люди отбивались от подступающих тварей с помощью мечей, топоров и копий. При этом никаких сомнений в том, что это именно люди, у меня не было изначально. Кто в гражданском, кто в камуфляже, но свои. Твари же перли чуть ли не сплошным потоком, с каждым мгновением набирая все больше скорости и уверенности в движениях. Если у воды они едва брели, то сейчас уже вовсю размахивали своими когтистыми лапами. Вот один из обороняющихся споткнулся и рухнул на спину. Его тут же закрыли щитами, послышался звон и скрежет металла. Да, их было меньшинство. Отряд явно был обречен на поражение. А значит, у них есть только один шанс на спасение. Дальше я думать не стал. «Назад!» — крикнул я, вываливаясь из телепорта прямо над головами витязей, и ударил молнией по подступающим рядам тварей.